Глава 4. Начало невероятного. Тихая и прекрасна была июльская ночь вблизи городка Людвигслуста, что расположился на берегу речушки Эльде на севере Германии. Не пылили проселочные дороги, не дрожали от ветра листья придорожных кустов. Темный величественный лес, погруженный в глубокий сон, был полон свежей прохладой. Легкий белый туман, стелившийся над поверхностью сонных речных вод, обещал пригожий солнечный день, в котором хорошо работать и приятно отдыхать с кружкой свежесваренного пива. Все было прекрасно, но эту мирную пастораль безжалостно разрушили громкие людские голоса, внезапно возникшие буквально из небытия. Подобные лаю охотничьих псов и реву боевой трубы они возвещали застывшим под сенью деревьев безликим солдатским шеренгам. Вот уже 2 дня они безвылазно сидели в густом ельнике Шваринского леса, оживая только по ночам, когда с запада к ним тайком подходили новые соединения. Солдатам было запрещено разводить костры, ходить по лесу и громко разговаривать. Любой лязг оружия, звон солдатского котелка вызывал грозное нарекание командиров. Так продолжалось до ночи со 2 на 3 июля, когда поднятым по тревоге солдатам при свете походных фонарей было зачитано громкое воззвание к германскому народу его нового фюрера. «Солдаты Великой Германии! Солдаты Восточного фронта! К вам обращается рейхс-президент Германии, гросс-адмирал Карл Дениц. Несмотря на то, что армии большевиков заняли Берлин и оккупировали восточные земли Рейха, а англичане и американцы стоят на Эльбе и в Баварии, германское государство продолжает свое существование. Оно существует, хотя наши доблестные войска были вынуждены сложить оружие и подписать унизительный акт капитуляции. Существует, несмотря на то, что многие из ее граждан, не выдержав неспосланных нам судьбой тяжелых испытаний, поспешили принять сторону врага, трусливо отказавшись от наших национальных ценностей и идей. Государственные институты Германии продолжают свою деятельность, и мое обращение к вам – наглядное тому подтверждение. Да, наше Отечество живо, но оно, как никогда, за всю свою тысячелетнюю историю нуждается в защите от орд русских дикарей, что захватили наши дома, грабят мирных людей, насилуют беззащитных женщин, убивают немощных стариков и детей. Нашей стране, нашему народу, нашему государству угрожает опасность стать большевистским протекторатом, и дело каждого патриота – защитить Фатерланд от этой ужасной участи. Я знаю, как сильно потрясло вас известие о мученической смерти рейхсканцлера Адольфа Гитлера, что до самой последней минуты боролся с нашим заклятым врагом – большевиками. После акта капитуляции у многих из вас опустились руки. Но испытание, которому подвергла нас судьба, уже позади. Сегодня я могу открыто сказать вам то, что еще вчера являлось строгой государственной тайной и было известно лишь узкому кругу лиц. Благодаря божественному провидению мы обрели новых союзников в лице английских и американских войск, вместе с которыми начинаем объединенный поход против большевистских орд. Вместе с ними мы изгоним из нашей страны эту азиатскую заразу, очистим наши дома от поселившейся в них скверны, освободим от грязных рук захватчиков наших жен и дочерей, спасем жизни наших стариков и детей. Обрадованные нашей капитуляцией и уверовавшие в свою мнимую победу, русские дикари недооценили нашу природную хитрость и прозорливость, стойкость германской нации и несгибаемость тевтонского духа. Именно благодаря этим нашим национальным качествам мы сможем одержать верх над врагом, который, утратив бдительность, предался беспроводному пьянству, грабежу и насилию. Нанеся внезапный удар, мы сполна отплатим нашим врагам каждую слезинку и каждую каплю крови, что были пролиты нашими отцами, матерями, женами и детьми под их игом. В 1941 году мы были в шаге от того, чтобы раз и навсегда разгромить большевиков и полностью стереть Россию с лица земли. Тогда провидение отвернулось от нас, но теперь все будет по-другому. Сегодня русские серьезно оторвались от своих природных баз и национальных тылов. Занявшие Германию войска – это последнее, что есть в распоряжении Сталина. Полностью истратив свои людские резервы, Россия стала колоссом на глиняных ногах. Достаточно нанести один мощный удар, перерезать их тонкую нить снабжения, и враг будет окружен и полностью уничтожен. Мы освободим от врага нашу столицу, отбросим за Одер и выйдем к границам генерал-губернаторства. Вместе с нами в новый крестовый поход на восток выступят американцы и англичане. Они разгромят и изгонят русские войска из Австрии, Богемии и Моравии. Получив сокрушительный удар объединенных сил Европы и Америки, лишившись своих последних войск, Сталин будет вынужден просить мира у западной цивилизации. Солдаты Германии, только от вашей решительности и мужества зависит судьба Фатерланда, наших родных и близких. Спасите их от большевистского рабства и азиатской дикости, избавьте от кровавой тирании и русского кнута. Принесите долгожданный мир и спокойствие на землю Германии. Да поможет нам Бог. Рейхс-президент Германии Карл Дениц. Обращение нового правителя Германии к войскам было изготовлено в одной из типографий Фленсбурга с разрешения британских оккупационных властей. Отпечатанное на серой невзрачной бумаге, оно разительно отличалось от прежних имперских обращений фюрера, что зачитывались войсками перед началом очередной военной кампании. Рожденные на свет в имперской типографии Министерства пропаганды Берлина, они имели благородный белый цвет, приятную плотность и соблазнительно пахли свежей типографской краской. Такие воззвания было принято брать в руки извиняющим от торжественного момента голосом объявлять волю верховного вождя германской нации своим солдатам. Послание рейхсканцлера Гитлера зачитывали перед строем одетые в парадные мундиры, обильно увешанные крестами и медалями генералы, оберсты и на самый худой конец оберст-лейтенанты, за плечами которых была мировая война. Отточенными за долгие года службы командирскими голосами громко и язычно призывали они подросшее поколение Германии совершить военный подвиг во славу горячо любимого фюрера и Фатерланда. Быстро и решительно изменить историю страны. Смыть с ее скрижалей позор Версаля, могучим плечом раз и навсегда расширить границу жизненного пространства немецкого народа на западе, на востоке, на севере и на юге. Привыкшие с детства повиноваться полученному свыше приказу, молодые немцы послушно шли в поход туда, куда им было указано, и почти всегда одерживали победу. Твердой поступью своих могучих колонн они вернули в состав Германии отторгнутую у нее ранее Рейнскую область и Мемель. Под громкий треск боевых барабанов без единого выстрела пали Австрия, Богемия, Моравия и Чехия. Неудержимый натиск солдат вермахта заставил капитулировать Данию, Норвегию, Польшу, Бельгию, Голландию, Францию, Грецию и Югославию. Слава одержанных Германией побед заставила финнов, венгров, румынов, болгар, словаков, итальянцев, испанцев и далеких японцев просить для себя статуса союзников Рейха. Перед видом боевых знамен империи в смертельном страхе трепетала Англия вместе со своими многочисленными колониальными сателлитами, разбросанными по всему земному шару. Соединенные Штаты Америки с настороженностью и опаской следили за действиями немецкого фюрера, желая видеть в нем скорее союзника, чем противника. Германия была в шаге от мирового господства, пока летом 41 года фюрер не совершил трагическую ошибку, двинув свои армии на Россию. Теперь воззвание главы государства солдатам, ротам и батальонам зачитывали майоры и капитаны. В мятой полевой форме, без парадных перчаток, с потускневшими от грязи наградами, они являлись жалкой тенью былого величия Германской империи. В их голосах уже не было былой прежних ноток бравурной уверенности в скорой победе. В них была отчетливо слышна неприкрытая усталость от войны, злость обреченного на исполнение своего долга военного человека. Но не это было главным. Наследник фюрера призывал немецких солдат к реваншу, и эта мысль находила горячий отклик и понимание в их сердцах и душах. Нет ничего соблазнительнее и заманчивее для проигравшегося в пух и прах человека, чем надежда быстрого реванша. Возможность сейчас и немедленно исправить допущенные ошибки, переиграть победившего неприятеля, доказать всему миру свою правоту, многие тысячи лет сводила с ума не одну светлую голову. Да и как было не поверить словам гросс-адмирала о шансе на реванш, если за спинами читавших обращения офицеров маячили британские и американские военные. Стоя в стороне, по-хозяйски расставив ноги и заложив руки за ремень, они цепким взглядом наблюдали за поведением своих новых союзников. Их сытые и довольные жизнью лица вызывали у немецких солдат отнюдь недружеские мысли, но они умели держать себя в руках. Сжимая в руках вновь обретенное оружие, прагматичные тевтоны горели желанием разобраться сначала со своими главными обидчиками – русскими, и лишь затем приступить к выяснению отношения с вечно жующими жвачку англосаксами. В одной из дивизий, которой предстояло идти в бой на севере Германии, находился фельдмаршал Шернер. Готовясь к проведению операции «Немыслимое», британский премьер-министр лично утвердил кандидатуру командующего северной группировкой немецких войск. На его суд были предложены такие маститые немецкие полководцы, как Манштейн, Гудериан и Гальдер. Но Черчилль остановил свой выбор на последнем фельдмаршале Гитлера. Его выбор совсем не был обусловлен личной симпатией или антипатией к тому или иному кандидату, хотя нелюбивший Манштейна фельдмаршал Александр внес свою скромную лепту в выбор премьера. Причина, побудившая Черчилля выбрать Шернера, была банальна и прозаична. На данный момент ему не были нужны умные стратегии и прозорливые тактики. Требовался простой, педантичный исполнитель, и Шернер отлично подходил на эту роль. К тому же его выдачи добивались русские, а это, по мнению Черчилля, было отличным стимулом для его верной службы интересам Британии. Тот, кто знает, что над его головой висит русская петля, готовая в любой момент сомкнуться на его шее, служит проворнее и ретивее, изрек Черчилль, делая свой выбор. На первый взгляд, носивший очки Шернер был больше всего похож на простого школьного учителя, на которого по какому-то недоразумению надели генеральскую форму, чем на умудренного опытом военачальника. Однако это было не более чем обман зрения. В германской армии Фердинанд Шернер был единственным человеком, который дослужился до звания фельдмаршала, начав свой путь к вершине власти с рядового. Как правило, лучше всяких характеристик и рекомендаций духовную сущность военачальника отражает прозвище, которым награждают его подчиненные. Задница, пожарный, папаша Гейнс. Немецкие солдаты едко, но метко подмечали главные черты характеров своих командиров. За стремление безупречно выполнить приказ Верховного командования и суровую беспощадность к провинившимся в его исполнении, Шернер получил от солдат прозвище «фельджандарм». Но если эти качества генерала сильно претили его подчиненным, то именно за них Гитлер высоко ценил Шернера, выделяя из общей плеяды своих военачальников. Верный и исполнительный Шернер был для фюрера прекрасным образцом нового солдата Рейха в противовес вечно недовольным его планами и действиями русским военным аристократам. Обычно прижимистый в награждении генералов, Гитлер щедро награждал Шернера за каждую одержанную им на фронте победу или достигнутый успех. Отправляясь под Висмар для поднятия боевого духа солдат, Шернер надел все свои боевые ордена, среди которых особо выделялся рыцарский крест с золотыми дубовыми листьями. Это была одна из высших наград Германской империи. За всю войну только знаменитый ас Ганс Ульрих Рудель получил ее из рук Гитлера, и теперь, в канун наступления, гросс-адмирал Дёнец решил расширить список обладателей этой наградой. Официальная формулировка награждения звучала как исполнение посмертной воли фюрера, который своей последней волей назначил Шернера военным министром в новом правительстве. Эту жульническую идею гросс-адмиралу Дёницу подсказал помощник Геббельса доктор Науман, сумевший чудом пробраться на север из захваченной русскими имперской канцелярии. Предложение Наумана пришлось гросс-адмиралу по вкусу, и, недолго думая, он добавил к мечам и бриллиантам рыцарского креста Шернера еще и золотые листья. К чему мелочиться, если тот же Науман явил Дёницу еще одну посмертную волю фюрера о произведении его в звании рейхсмаршала, которое перед своей кончиной Гитлер отобрал у опозорившего своим предательством Германа Геринга. Третьим, кого с подачи доктора Наумана облагодетельствовал после своей смерти фюрер, был генерал Венг, назначенный командиром группы «Центр». Его утверждение на этот пост не заняло у британского премьера много времени, ибо для этого были свои причины. Самый молодой генерал вермахта сумел овеять себя боевой славой в самые последние часы гибнущего рейха. Двигаясь по приказу Гитлера от берегов Эльбы для деблокирования Берлина, Венг попал под сильный фланговый удар советских войск. Над его 12-й армией нависла угроза окружения и пленения. Многие немецкие генералы, оказавшись в подобной ситуации в апреле 1945 года, бросили свои части и на самолетах бежали на запад, однако генерал Венг был не из их числа. Он не только не оставил своих солдат, но и оказал крайне важную помощь рвущейся из Хальпского котла армии генерала Бусса. Испытывая огромное давление со стороны артиллерии противника, Венг дождался прихода остатков 9-й армии. Вобрав их в себя вместе с огромным количеством мирных беженцев, он направился к спасительным берегам Эльбы, чтобы сдаться американским войскам. Каждый день, каждый час отступления армии Венга сопровождался потерями от огня русских танков и самолетов, непрерывно атакующих немцев. Кульминацией этой эпопеи стала переправа через Эльбу под ураганным артиллерийским огнем противника. Желая во что бы то ни стало заставить генерала Венка капитулировать, русские стремились задержать немцев на переправе до подхода своих танков и пехоты. Снарядов не жалели, но Венг все же сумел переправить через реку основную часть своих войск и беженцев, после чего сдался в плен американцам. Переправа через Эльбу под оглушительный грохот артиллерийской канонады огромной массы людей произвела на Янки сильное впечатление. Не познав страшных ужасов войны и не успев очерстветь сердцем, при виде ужаса на лицах бежавших от войны людей, их слез благодарности за позволение сдаться в плен, американцы выказали немцам свое участие. И когда советская сторона потребовала передать ей генерала Венка и его солдат, янки ответили категорическим отказом, объявив немцев гражданскими лицами, не подлежащими выдаче. Спасенные от русского плена солдаты и офицеры буквально боготворили генерала Венка, и доктор Науман не преминул этим воспользоваться. Выполняя волю покойного фюрера, Дёнец произвел Венка в генерал-полковники к огромной радости его солдат. Лично от себя, за мужество и храбрость в борьбе с врагами Германии, рейхс-президент добавил к рыцарскому кресту генерала дубовые листья. При создании под Лейпцигом второго ударного кулака против русских на начальном этапе британцы испытали определенные трудности. Как бы благосклонно ни относились американцы к Венку, но они не позволили генералу действовать на своей территории даже под присмотром британских союзников. Казалось, что создание группы «Центр» зашло в тупик, но тут в дело включились заокеанские партнеры Черчилля. Командующему 3-й американской армией генералу Амару Брэдли обратились два скромных джентльмена с рекомендательным письмом от одного из членов Комитета Объединенных Штабов Американских Войск в Европе. В простой и непринужденной беседе джентльмены в общих чертах рассказали генералу о целях и задачах операции «Немыслимое». Гости не вдавались в подробности, но для Брэдли вполне хватило, чтобы понять, что дело идет о новой войне. Полностью лишенный дипломатического политеса, генерал высказал все, что он обо всем этом думает, но его голос остался неуслышанным. Сочувственно покивав головой по поводу опасения Брэдли, гости любезно пояснили генералу, что вопрос о новой войне с русскими уже решен на самом верху. В доказательство своих слов они организовали звонок в Вашингтон хорошо ему знакомому человеку, занимавшему видный пост в администрации президента. Голос в трубке горячо заверил Брэдли, что все, о чем говорят ему вежливые визитеры, делается исключительно на благо Америки и ее национальных интересов. Также собеседник пояснил, что ввиду исключительной секретности предстоящей операции по оттеснению русских за Одер, Брэдли категорически запрещено обсуждать этот вопрос с кем-либо из военных, включая самого генерала Эйзенхауэра. Когда же озадаченный генерал попросил письменных подтверждений полученного им запрета, то получил твердое заверение, что они будут высланы ему в самое ближайшее время. Слова старого знакомого не оказались пустыми разговорами. Ровно через двое суток специально прилетевший из Вашингтона курьер передал лично в руки командующему 3-й армией пакет с документом за подписью советника президента по военным вопросам. За все время своей службы получать бумаги из президентской канцелярии посредством правительственного курьера генералу Брэдли еще не приходилось. Этот факт полностью развеял все его сомнения, и генерал Венк получил зеленый свет на формирование своей новой армии. Что касается самого президента Трумэна, то вежливые джентльмены решили оставить общение с ним на потом. И дело было совсем не в том, что они совсем не уважали американского президента, который по своей сути был их ставленником. Джентльмены справедливо полагали, что если дела у англичан пойдут так, как и планировалось, им будет гораздо легче и проще говорить с главой Белого дома. Зная тайную слабость Гарри к лаврам победителя, они справедливо полагали, что новый венок триумфатора быстро заставит его сменить гнев обойденного человека на милость к победителям. В случае же возникновения у Черчилля серьезных затруднений с реализацией его планов, у вежливых людей были припасены другие аргументы для разговора с американским лидером. Они были весьма солидны и вполне убедительны для того, чтобы заставить господина президента прислушаться к мнению собеседников и сделать все так, как его попросят. Никто из джентльменов не сомневался, что предъявленный ими к оплате вексель будет погашен по первому их требованию. Но согласно неписанным правилам теневой игры, подобным векселем можно воспользоваться лишь однажды. Конечно, в запасе у джентльменов были и другие неоплаченные векселя Гарри Трумэна. Но, как всякий рачительный хозяин, они предпочитали не разбрасываться ими. Ведь политическая карьера их протеже только началась, и кто может знать, что будет дальше. Так, вопреки всем заверениям о мире и дружбе с Советским Союзом, его бывшие союзники создали две сильные оперативные группировки, главная из которых была нацелена на войска маршала Рокоссовского. После встречи со Сталиным он немедленно вылетел в Берлин, а затем в Транзе, где находился штаб 2-го Белорусского фронта. Все то время, что имелось в распоряжении маршала до часа Х, было потрачено для приготовления войск к отражению нападения врага. С соблюдением всех строжайших мер предосторожностей была проведена передислокация частей и соединений. Наиболее вероятные направления наступления немцев были усилены танками и артиллерией. Авиация была рассредоточена на запасных полевых аэродромах. С целью предотвращения утечки информации при помощи пограничных нарядов и секретов была полностью перекрыта буферная зона, разделяющая советские и британские войска. Визиты британских офицеров были резко ограничены, а если английскому гостю было невозможно отказать, то за все время своего визита он находился под пристальным наблюдением представителей СМЕРШа. В кратчайший период были проведены мероприятия по дезинформации противника. Против него действовали люди, имевшие большой опыт разведывательной работы, которая в свое время обеспечила успех в разгроме немцев в Белоруссии, Прибалтике и Восточной Пруссии. Было сделано все, чтобы британцы расценили передвижение воинских частей на севере Германии как подготовку к их переброске на Дальний Восток. Общий объем проделанной работы был огромный. Штабные работники работали на износ, полностью позабыв про отдых и сон. Константин Константинович прекрасно видел это, но память о горьких уроках июня 41 года не позволяла ему успокаиваться. За день он по несколько раз перебирал все слабые стороны построения своей обороны, находил весомые аргументы в ее защиту и по прошествию времени вновь подвергал их сомнению. Самый последний вечер, когда уже было поздно что-либо делать и оставалось лишь ждать вестей с передовой, маршал собрал штаб фронта в своем особняке на окраине Транзе. «Значит, вы по-прежнему считаете район Виттенберга наиболее вероятным местом нанесения главного удара?» — спросил Рокоссовский начальника штаба фронта генерала Боголюбова, недавно вернувшегося из инспекционной поездки по войскам. С целью соблюдения конспирации генерал-лейтенант ездил без эскорта, на одном виллисе, в кожаной куртке без знаков различия. «Так точно, товарищ маршал», — подтвердил генерал. «Именно в районе Виттенберга имеется единственный неповрежденный автомобильный мост через Эльбу, по которому Шорнеру будет удобно нанести удар по нашим войскам в направлении на Штеттин. В этом случае он избегает затяжных боев в районе системы озер Мюриц и, выйдя на оперативный простор, создает угрозу охвата Берлина с севера и отсечения от основных сил фронта наших войск в районе Ростока. Не стоит думать, что противник будет наступать там, где ему будет удобно. В сентябре 41-го мы были убеждены, что фон Бок будет наступать на Москву по удобной Смоленской дороге, и жестоко за это поплатились», — не согласился с Боголюбовым маршал. Выбирая направление на Виттенберг, штаб фронта руководствовался не столько удобством наступления, сколько его выгодностью и целесообразностью. Посудите сами, Константин Константинович. Из района Висмара удобно начинать наступление только с целью установления контроля над побережьем. Район Шверина неудобен своими Мекленбургскими озерами. Наступать здесь теми силами, что имеются у Шернера, смерти подобно. По этой же причине мы исключили район между Вербеном и Вильснаком. Там нет уцелевших мостов, и помимо Эльбы противнику придется форсировать реку Хафель, что займет у него много времени. А направление Людвигс-Луста – это направление определено нами как второстепенное. Штаб фронта считает, что Шорнер попытается максимально использовать фактор внезапности нападения и продвинуться как можно быстрее и дальше. Хотя в районе Людвигс-Луста у немцев есть удобный плацдарм на реке Варнов, но наступление с него только удлинит его плечо и, значит, увеличит риск получения нашего контрудара. «Что скажете вы, Алексей Гаврилович?» – спросил Рокоссовский начальника оперативного отдела штаба фронта полковника Поливанова. «Я полностью разделяю прозвучавшее здесь мнение. Виттенберг во всех отношениях самый выгодный и удобный вариант для наступления немцев, Константин Константинович. В поддержку аргументов, приведенных Александром Николаевичем, могу добавить последние данные от нашей разведки. За последние сутки вблизи моста через Эльбу замечена повышенная активность английских военных, что пусть косвенно, но все же указывает на виттенбергский вариант». «Английских или немецких военных?» – переспросил Рокоссовский. «Исключительно английских, товарищ маршал. Если нападение произойдет, то немцы, скорее всего, подойдут к мосту под покровом ночи. Будь я на месте Александра, то поступил бы именно так». «Я бы тоже так поступил», — но не исключен вариант нанесения немцами одномоментного удара по двум направлениям. Если англичане выложились по полной программе в оснащении своих новых союзников, то у Шернера должно хватить сил для реализации этого варианта. Даже если англичане усилят дивизии Шернера своими танками и самолетами, у него не хватит сил для нанесения двух полноценных главных ударов. Один из них обязательно будет второстепенным, отвлекающим ударом, уверенно заявил Рокоссовскому Поливанов. Что с частями передового прикрытия заняли указанные им рубежи обороны? «Так точно, товарищ маршал», — ответил Боголюбов, мельком взглянув на небольшие настенные часы. Час назад соединение 49-й армии генерала Гришина и ковкорпуса генерала Осликовского закончили развертывание и готовы к отражению нападения врага. Благодаря усилению нашего фронта артиллерией и противотанковыми соединениями из состава 61-й армии в тылу наших войск создан оперативный резерв. В случае необходимости мы сможем оказать помощь как Людвигслудскому заслону, так и защитникам переправы через Эльбу. Что авиация? Летчики доложили о рассредоточении машин по запасным аэродромам. Объявлена готовность номер один. Взлет по сигналу постов в нос. Значит, для встречи нежданных гостей все готово. Осталось лишь проверить правильность наших с вами расчетов, усмехнулся маршал. Ну что же, ждать осталось недолго. Ждать действительно пришлось недолго. Обращение Дёница к войскам было зачитано в 2:30 по берлинскому времени. И ровно через 45 минут под Лейпцигом и Виттенбергом загрохотали пушки, большей частью британские. Желая основательнее разжечь пламя военного конфликта, англичане не поскупились бросить свою охапку сухих поленьев в костер реваншизма. Не имея точных целей, немцы вели огонь исключительно по площадям. Как в лучшие времена Блицкрига, германские артиллеристы основательно обрабатывали места дислокации советских войск, любезно отмеченные на их картах британскими офицерами. 40 минут над мирно спящей землей стояла оглушительная канонада. 40 минут один за другим возникали ужасные всполохи разрывов, несшие всему живому вокруг разрушение и смерть. И как только раскаленные жерла орудий умолкли, под громкие крики офицеров в бой двинулись серые цепи немецких солдат. Вопреки ожиданиям генерала Боголюбова, свой главный удар фельдмаршал Шернер решил нанести в районе Людвигслуста. Посчитав захват переправы через Эльбу довольно рискованным мероприятием, он отдал предпочтение небольшому плацдарму за рекой Варнов. Именно сюда, в ночь перед наступлением, был переброшен главный козырь немцев – бронетанковый отряд полковника Винца. В него входили танки, самоходки и штурмовые орудия, общим числом 52 боевые единицы. Большего количества бронетехники для нужд Новой Германии из числа своих боевых трофеев англичанам собрать не удалось. Наскоро отремонтированные и заправленные, натруженно урча своими моторами, построившись привычным ромбом, бронированные ландскнехты Черчилля начали новый поход на восток. Вместе с пехотой они без особых затруднений достигли места расположения русских войск, и здесь их ждал неприятный сюрприз. В тех городках и деревнях, где еще вчера вечером находились советские солдаты, стояли грузовые машины, мотоциклы и орудия. Никого не было. Сотни мин и снарядов, выпущенных немцами по противнику, не нанесли ему никакого ущерба, безрезультатно перепахав вдоль и поперек совершенно пустые площади. Обнаружив исчезновение противника в городке Ханзен, полковник Винц остановил свои танки. Все факты указывали на то, что русские каким-то образом узнали о готовящемся ударе и под прикрытием утреннего тумана отошли на восток. Если бы полковник лично сам мог принимать решение, то он бы не сдвинулся ни на шаг без проведения разведки местности. Однако высокое командование имело совершенно противоположное мнение. Несмотря на все доводы и аргументы, приведенные Винцем во время доклада, ставка категорически требовала продолжения наступления. Первое присутствие противника обнаружилось через 1,5–2 километра от предполагаемого места его расположения. Пока Винц припирался со штабом, пехотные цепи ушли вперед и неожиданно наткнулись на хорошо замаскированные пулеметные гнезда противника. Грамотно расположенные в условиях пересеченной местности, они легко остановили продвижение немецких солдат. Метким фланговым огнем русские пулеметчики уничтожали любого, кто пытался перебежками выйти на дистанцию броска гранаты. Темные каски храбрецов одна за другой утыкались в яркую зеленую траву, так и не добравшись до нужного рубежа. Попытку своих солдат продвинуться вперед поддержало несколько бронемашин. Их пулеметные расчеты попытались огнем своих крупнокалиберных пулеметов уничтожить огневые точки русских, но из этой затеи ничего не получилось. Едва только бронемашины вступили в бой, как со стороны противника заговорили противотанковые ружья. Их бронебойные пули для нынешних танков вермахта были подобны укусу комара, но вот для бронемашин они представляли смертельную угрозу. Уже после второго-третьего выстрела детище немецкой танковой промышленности либо вспыхивали яркими факелами, либо останавливались, и экипаж обреченной машины становился жертвой русского снайпера. Надежно укрывшись среди кустов и деревьев, хрупкая девушка уверенно сократила число спасшихся танкистов, а также офицеров, время от времени пытавшихся поднять в атаку своих солдат. Так, уткнувшись носом в землю и яростно огрызаясь одиночными выстрелами и очередями, немцы ждали прихода танков полковника Винца. Их появление на месте боя должно было самым кардинальным образом изменить ход сражения в пользу немцев. Противостоять мощным калибрам танков русские пулеметчики, естественно, были не в силах, но у них имелся еще один тайный козырь. Бронированные громады немцев только приближались к уныло лежавшим на земле цепям пехоты, когда под правой гусеницей идущего головным танка что-то гулко рвануло. Тугое пламя рыжего огня, как гнилую нитку, порвало в клочья танковые траки, и машина встала, развернувшись боком. Больше потерь и разрушений «Тигр» от взрыва не понес, но был полностью вычеркнут из сражения. Когда танкисты попытались повернуть башню и открыть огонь по русскому заслону, в недрах танка что-то предательски хрустнуло, и башня встала. Могучий ствол «Тигра» безвольно застыл, не имея возможности вести огонь в нужном направлении. Сразу вслед за «Тигром» на мине подорвалась самоходка, пытавшаяся обойти поврежденный танк. Ей повезло гораздо меньше, в отличие от своего бронированного собрата. Из поврежденной взрывом кормы «Штурмгешюц» вперемешку с языками пламени повалил темный удушающий дым. Спасая свои жизни, экипаж попытался покинуть машину, но это ему не удалось. Едва только башенные люки самоходки распахнулись, как по ним ударили из пулеметов. Один из танкистов успел выскочить из объятой огнем башни и уже намеревался спрыгнуть на землю, но тугая свинцовая очередь смела его с брони. Такая же судьба постигла и высунувшегося из люка второго танкиста. Получив пулю в грудь, он безвольной куклой повис на башне, перекрыв единственный путь спасения остальным членам экипажа. Обнаружив наличие перед собой минного поля и потеряв на нем еще два бронетранспортера, немцы были вынуждены остановиться и, ожидая подхода саперов, стали обстреливать русский заслон с дальней дистанции. Гневно водя из стороны в сторону своими могучими стволами, танкисты пытались заставить замолчать зловредные пулеметы противника, но это у них плохо получалось. Хорошо замаскированные расчеты были плохо видны в смотровые щели танков, а вести наблюдение, высунувшись из люка, никто из немцев не рискнул. Взятие первой линии русской обороны откладывалось. Выбирая направление удара своего танкового кулака, Винц сумел попасть на стык советских частей, прикрывавших направление Людвигслуста. Танки полковника вышли на самый край обороны стрелкового полка под командованием подполковника Петрова. Об этом в штабе полка стало известно от начальника связи капитана Клещева, что вихрем ворвался в небольшую комнату фольварка, временно приютившую КП Петрова. «Георгий Владимирович, танки! Немецкие танки непрерывно атакуют батальон капитана Симочкина», доложил Клещев начальству с плохо скрываемой растерянностью и боязнью. «Ах ты, черт! Ведь там у нас ни одной противотанковой батареи, а одними только зажигалками немцев можем и не удержать. И перебросить пушки от Батеева не успеем. Прорвав оборону батальона, немцы через полчаса будут здесь», — чертыхнулся от злости на штаба и, стукнув по столу рукой, вопросительно посмотрел на комполка. «Прекратите хоронить батальон раньше времени. У него очень выгодное положение для обороны. Я сам лично проверял, он должен выдержать», — решительно отдернул на штаба Петров и, повернув черный ежик коротко остриженной головы в сторону Клещева, вперел в него гневный взгляд. «Что это за вид? Вы командир Красной Армии или кто? Приведите себя в порядок и доложите так, как положено докладывать советскому офицеру, а не курсистке». Из узких глаз комполка в сторону Клещева било столько энергии, что у бедного капитана руки сами устремились к расстегнутому воротничку. В мгновение ока он одернул гимнастерку, поправил ремень и, вытянувшись во весь фронт, стал неторопливо докладывать командиру. «Товарищ подполковник, комбат-3 доложил, что в 5.23 в квадрате 17 был атакован большим числом немецких танков при поддержке пехоты, предположительно не менее двух батальонов. Каким именно числом и какими видами танков он атакован? Семочкин не указал число и вид танков противника, только сказал большим числом танков, товарищ подполковник. «Это все?» – недовольно уточнил комполка. «Так точно, товарищ подполковник. Как только Семочкин сообщил о танках, я поспешил доложить об этом вам». Начал оправдываться Клещев, но Петров оборвал его властным взмахом руки. «В вашем докладе, капитан, мне нужна ясность и точность, а не его быстрота, которая полезна лишь при ловле блох и при поносе. Соедините меня с комбатом 3», — приказал Петров, и Клещев бросился к радистам. Из-за внезапной передислокации полка не со всеми его соединениями имелась проводная связь, и большей частью она осуществлялась по радио. «Мне кажется, что вопрос о виде капитана Клещева в сложившейся обстановке совсем не к месту, товарищ комполка», — недовольно заметил присутствующий при разговоре замполит. «Сейчас нужно думать, как немцев бить, а не к форме подчиненных придираться». «Именно этим я и намерен заняться, Николай Иванович. Но я никому и никогда не позволю сеять панику в своем штабе. Она крайне опасна, и смею вас заверить, как человек, трижды побывавший в окружении, очень дорого обходится», — холодно произнес Петров. Обиженный замполит вспыхнул и хотел привести нужную и политически верную цитату из классиков марксизма, но приход Клещева с радистом заставил его замолчать. 15-й у аппарата. Доложите сложившуюся у вас обстановку», — потребовал комполка у собеседника. «Так, хорошо, вы уверены?» «Выясните и доложите это подробнее в течение получаса», — говорил комполка, склонившись над картой и нанося на нее пометки карандашом. «Молодцы, иных действий я от вас и не ожидал. Держитесь, но в случае необходимости разрешаю отход на вторую линию, но дальше ни шагу. Подкрепление к вам отправим в самое ближайшее время». Петров положил трубку и обратился к начштабу. «Семочкин пока удерживает немцев на первой линии обороны, благодаря минному полю и пулеметным точкам, но это ненадолго. Исходя из расчета времени, немцы с минуты на минуту должны повторить атаку, и тогда Семочкину будет очень жарко. Василий Маркелович, что мы сможем дать комбату для отражения танков противника? Снимать все противотанковые батареи с исходных позиций я считаю преждевременным. Хотя комбат уверяет, что его атакуют не менее 20 танков противника, это может быть только разведка боем. Думаю, следует перебросить на левый фланг батарею Панкратова, но это займет определенное время, а сейчас каждая минута дорога. Можно забрать у Василенко самоходки старшего лейтенанта Кафтанова. Их всего две, но экипаж боевой обстрелянный. Действовать из огневых засад умеют, не в первый раз. Самоходки, конечно, хорошо, но для отражения танков этого все же мало. Что еще можем дать?» Петров требовательно посмотрел на начальника штаба, но тот только развел руками. Недовольный комполка нахмурился, уставился взглядом в одну точку, а затем кликнул командира охраны штаба. «Колокольцев, трофейные фаусты в тыл еще не отправили?» «Никак нет, товарищ подполковник, в грузовике под навесом лежат». «Отлично. Возьми мой Виллис, 15 человек из взвода охраны, и чтобы через 5 минут эти фаусты были на позиции у Семочкина. Ясно?» «Так точно. Тогда бегом», — приказал Петров, и Колокольцев исчез. Столь неожиданное решение вопроса не нашло поддержки и понимания со стороны замполита. «Товарищ комполка, отдавая подобный приказ, вы рискуете не только жизнями простых солдат, приказывая им сражаться неизвестным оружием, но и жизнями работников штаба полка, непродуманно ослабляя его охрану. Я считаю», — начал замполит, но Петров решительно прервал его. «Фауст, патрон, хорошее оружие. Немцы им вооружали не только строевые части, но и фольксштурм. Что касается охраны штаба, то время немецких десантов давно ушло, а в случае прорыва врага я приложу максимум усилий для его ликвидации, прежде чем застрелиться. В плен попадать я не намерен. Надеюсь, вы тоже? Вот и прекрасно. Давайте работать». Говоря о смерти, главный сын корейского народа Пэн Ген ни капли не лукавил. Под Гвадалахарой, Синявиным и Варшавой смерть трижды заглядывала в его глаза, но каждый раз проходила мимо. В 18 лет, получив свое первое боевое крещение на КВЖД, с рекомендацией от командира полка Ванина, он был направлен в военное училище далекого Ленинграда. Отправляя корейского интернационалиста в колыбель трех революций, прозорливый командир посоветовал своему протеже сменить имя и фамилию, дабы не вызывать излишнего интереса у специальных служб. Благодаря тому, что подобный процесс в Новой России был в тот период очень распространен, на свет появился Петров Георгий Владимирович, которого неискушенные ленинградцы принимали за якута. После была женитьба на племяннице одного из латышских стрелков, красавицы Эльги Андриня, и кочевая жизнь сначала в Туркестане, затем в Азербайджане и Поволжье. В 1936 году, благодаря протекции теперь уже комдива Ванина, он был направлен в Испанию в числе советских военных специалистов. Там капитан Петров отличился в наступлении под Гвадалахарой, за что был награжден орденом Красного Знамени и получил очередное воинское звание. Вернувшись на родину в 1938 году, майор Петров подал рапорт на учебу в Академию Генерального штаба, и командование с радостью поддержало этот шаг героя Испании. Жернова военных чисток того времени едва коснулись семьи Петрова. После ареста дяди Эльга попала в поле зрения чекистов и находилась, что называется, в разработке. От ареста ее спасло то, что с момента ареста дяди она не предпринимала никаких активных действий, сидя тихо, как мышь под веником. Перед самым приездом мужа она была вызвана на допрос, но, к удивлению соседей, которым приглянулась скромная квартира четы Петровых, Эльга Эдуардовна вернулась домой. Статус мужа орденоносца и отсутствие трех показаний или сигналов на гражданку Петрову вынудили следственные органы воздержаться от ее ареста. Многие ожидали, что вернувшийся домой Георгий откажется от жены и подаст на развод, но майор Петров был из иного теста. Получив приглашение на торжественное вручение правительственной награды в Дом офицеров, он явился на него с красавицей женой и лично представил ее наркому Ворошилову. Возможно, это, возможно, назначение наркомом внутренних дел Берии и его знаменитая оттепель поставили крест на деле Эльги Петровой. Больше следственные органы ею не интересовались. Войну подполковник Петров встретил под Псковом, от которого отступал до самого Тихвина. Затем участвовал в нескольких попытках прорыва блокады Ленинграда. А когда она наконец-то была прорвана, летом 1943-го получил ранение, но остался в строю и продолжил службу. Вместе со Вторым Белорусским фронтом дошел до Варшавы, где получил тяжелое ранение и был отправлен в тыл. В действующую армию подполковник Петров вернулся только в конце апреля, когда войска маршала Рокоссовского уже добивали разгромленного врага. Открытое неприятие трусости, некомпетентности и расхлябанности вкупе с наличием собственного мнения тормозили рост званий и наград Георгия Владимировича. К концу войны титель подполковника украшал второй орден Красного Знамени, орден Кутузова третьей степени и медаль за отвагу. Вступив в командование полком, слишком умный якут обрел нового недоброжелателя в лице замполита полка товарища Деревянко. Проигнорировав несколько предложений идейного вдохновителя солдатских масс относительно ведения боевых действий, подполковник получил ответный удар в виде сигнала в особый отдел. В нем замполит указывал на факт морального разложения командира полка, имевшего связь со своей квартирной хозяйкой Мартой Кнаух. В мирное время подобный сигнал имел совершенно иной вес, в отличие от военного. За связь с иностранкой можно было загреметь под трибунал, но полковой особист не дал делу хода. Прошедший всю войну от звонка до звонка, он прекрасно разбирался в людях и хорошо видел, кто что собой представляет. Переговорив с Георгием Владимировичем, особист поставил на письме пометку «Неподтвержденные данные» и спокойно отправил в архив. Отбив очередной наскок Деревянко, Петров взял трубку одного из аппаратов, стоящих на столе, и стал вызывать командира полковой артиллерии. «Арестов, срочно отправь наблюдателя в батальон капитана Симочкина для определения реперов и будьте готовы открыть огонь по 17-му квадрату. Там большое скопление живой силы противника. Может, стоит передислоцировать вторую минометную батарею? Времени это займет немного, но прикрыть позиции батальона они смогут». «Отличная идея. Действуйте, майор». Быстро сделав новую пометку на карте, Петров уже снова держал трубку телефона. «Дайте дивизию», — потребовал у связистов подполковник, и когда ему ответили, стал неторопливо докладывать. «Товарищ седьмой, это 15-й. В квадрате 17 немцы атакуют соединение моего полка. По докладу комбата около роты танков и не меньше батальона пехоты. Первая атака врага отбита. Есть уничтоженные танки. Но зная характер немцев, можно с уверенностью сказать, что вскоре они повторят атаку новыми силами. Мною уже отдан приказ полковой артиллерии поддержать батальон огнем. Однако, если немцы предпримут массированное наступление, я буду вынужден просить о помощи со стороны дивизии». «Не пари горячку, Петров!» — раздраженно проквакала трубка. «Не у тебя одного немцы наступают. Час назад они большими силами форсировали Эльбу и теперь рвутся на Виттенберг. Там сейчас такая каша». Комдив сделал многозначительную паузу, после чего продолжил разговор. «Что касается тебя, то штаб фронта изначально предполагал нанесение противникам второстепенного удара в район Людвигслуста, и нанесен он будет по полку Свириденова, там сейчас тоже стреляют. Так что против твоего полка идет банальная разведка боем с целью отвлечения силы внимания. Разведка боем с применением танков, в то время, когда у немцев каждая машина на счету. Кстати, одна из подбитых моими бойцами машин — «Тигр». По-моему, это говорит о многом», — не сдавался Петров, но его слова были гласом вопиющего в пустыне. «Ни о чем это не говорит, Петров. Почудилось твоим бойцам. Почудилось, понятно? Орденов и премиальных денег им захотелось. Вот и увидели то, чего нет. Смотри на эти вещи проще и делай правильные выводы. Ты что, первый год замужем?» — гневно вопрошала эбонитовая мембрана. «И все же нельзя исключать, что это не разведка боем, а массированное наступление. В этом случае мне потребуется поддержка гаубичного полка дивизии». «Послушай, подполковник, тебе же русским языком сказали. Против тебя ведется разведка боем, для отражения которой сил и средств у тебя вполне хватает. Ясно?» — взвился комдив. «Так точно. Но, может быть, для прояснения обстановки следует провести воздушную разведку? Времени много это не займет, но тогда будет точно ясно, что это». «Будет нужно, проведем. Это не твоя забота, Петров. Воевать надо, а не рассуждать», — прорычал генерал и разъединился. «Что, нервничает?» — сочувственно спросил у Петрова начальник штаба. «Да никак не могут определиться, где немцы наносят свой главный удар, здесь или под Виттенбергом», — ответил подполковник, задумчиво держа трубку в руке и что-то сосредоточенно обдумывая. «Значит, еще не настало время для этого», — вступил в разговор Деревянко. «Вы правы, время, скорее всего, еще не настало. Но мы не можем ждать и гадать на кофейной гуще», — Петров решительно закрутил ручку телефона. «Дайте 11-го». Под этим номером числился командир гаубичного полка, полковник Полупанов, с которым у Петрова были хорошие отношения. «Михаил Семенович, в 17-м квадрате батальон капитана Симочкина атакуют немецкие танки. Полковая артиллерия уже получила приказ и поддержит их огнем. Но может случиться так, что потребуется помощь твоих канониров. Все указывает на то, что дело будет жарким. Рад бы тебе помочь, Георгий, но без приказа комдива не могу. Единственное, что я тебя прошу сейчас, отправить в 17-й квадрат толкового офицера-наблюдателя, чтобы когда приказ поступит, не было упущено время». «Что же, послать наблюдателя я смогу», — согласился Полупанов. «Лейтенант Скворцов вполне поедет, толковый парень». «Вот и прекрасно», —